Костяные гончие двигались, словно обезумели окончательно, прыгали, походя рвали зубами своих же сородичей, лишь бы оказаться как можно ближе к дико пахнущей, живой и такой желанной крови. Но несмотря на их хаотичный бег и общее боевое безумие, на расстоянии в сотню шагов им хватило инстинкта сбавить скорость и атаковать своим главным оружием, костяными шипами. У меня на данный момент в резерве, включая накопитель в экзокостюме, было порядка 1820 единиц маны. Поэтому, создав две малые пелены мрака прямо перед собой и расположив их вертикально, чтобы они частично перекрывали друг друга и закрывали мой силуэт во весь рост, я принял все удары противника на себя. Шипы пролетали сквозь мою магическую защиту, вообще не теряя своей скорости, и вонзались в техномагическую броню со всей силы. Ну как вонзались? Конечно, кое-где костяные шипы застревали, но все-таки большая их часть разлеталась мелким крошевом, не нанося вообще никакого урона. А весь негативный эффект, вся скверна была поглощена пеленой мрака. Что странно, от попадания сотен снарядов мой магический барьер, кажется, совсем не терял энергию, или затраты были так малы, что это не чувствовалось с учетом его подпитки из моего резерва. Почти минуту костяные гончие, приближаясь, даже попытались немного взять меня в полукольцо, но еще две созданных мной малые пелены мрака загубили их хитрый план окружения на корню. Но зато и у костяных гончих магический резерв спустя еще минуту был опустошен, и нежить, беснуясь, рванула ко мне, желая разорвать лично такого наглеца. Как только костяные шипы перестали попадать по моему телу, я развеял все четыре своих магических барьера. Суммарно, у меня сейчас осталось 592 единицы маны. Конечно, будь костяные гончие более сообразительными существами, то можно было бы их заподозрить в коварстве и новой неожиданной атаке с дистанции. Это бы и произошло, если бы вместо них здесь присутствовал костяной ужас Д-ранга, но это было отнюдь не так. Наверное, у меня подобное происходит впервые, когда противник превосходит тебя рангом и общим числом, но противопоставить не может вообще ничего. Даже более крупные особи пасовали против моей силы и скорости реакции. Что уж говорить, если им не удалось даже зайти мне за спину, не то чтобы вгрызться в затылок. Но если быть честным с самим собой, то весь секрет моего успеха был в том, что я не пытался сохранять ядра нежити, уничтожая тварей беспощадно, кроша их камни мертвых, практически голыми руками, естественно, если не брать в расчет мой экзокостюм. Правда, один раз я дал себе слабину и отвлекся от боя, но всего лишь мгновение, использовав идентификацию на одной из самых крупных тварей. Мне было интересно, каковы же их истинные характеристики. Но читать эту информацию было совсем не с руки прямо посреди боя. Продолжив проламывать тела костяных гончих быстрыми ударами рук, я разрушал их ядра нежити всего за мгновение. Поверженные твари отлетали навстречу спешащим товаркам, мешая им наброситься всем скопом одновременно. Но все их ухищрения для меня лично не имели никакого значения, ведь движения этих химер-переростков были неторопливы, и даже резкие рывки не вызывали опасений или каких-то сложностей. А так как вес самых крупных тварей лишь немногим превышал сотню мер, то от моих ударов эта мелкая нежить разлеталась на десятки шагов, с учетом инерции от моего собственного веса. Единственное, что действительно вызывало неудобство, так это отсутствие нормального оружия, какого-нибудь тесака, локтей бы это к 5, может 6 длиной, ведь с учетом того, что костяные гончие в лучшем случае в холке были пару локтей, мне приходилось для удара приседать или наклоняться. Немного спасало ситуацию желание твари прыгнуть повыше и вцепиться в мое лицо. Таких счастливчиков разваливать в костяное крошево было намного удобнее и быстрее, соответственно. Наверное, 2, может быть 3 минуты свора костяных гончих пыталась сопротивляться мне, но по итогу на сером песке образовалось целое поле раздробленных костей. А с учетом того, что я много маневрировал во время боя, то после моих ног вообще оставалось мелкое крошево вперемешку с песком. Но вот последняя гончая отчаянно прыгает, наверное, даже не надеясь нанести вред, но инстинкты не дают ей отступиться и рвануть прочь, спасая свое бессмысленное существование. Был, конечно, соблазн, хотя бы из десятка последних тварей попытаться добыть камни мертвых и к тому же использовать не навык «последнее касание», а мой системный тесак, увеличив тем самым на 5 количество поглощенных ос. Но все это требовало времени, которого сейчас у меня определенно нет. Двигаясь по кучам костей, я ловко собирал карты навыков, выпавшие с уничтоженных тел костяных гончих. Закончив со сбором трофеев, я поспешил к своему отряду. Как в итоге оказалось, собрать удалось всего 31 карту навыка Еранга. Мимолетно обратил внимание на пропущенные системные сообщения. Внимание! Вы получили 42 ОС, 42580. Внимание! Вы получили 21 ОС, 611600. Внимание! Вы получили 61 уровень, 11610. Дополнительно вам доступно 3 очка параметров. Внимание! Вы получили 14 ОС, 316610. 3 уровня поднял, да еще и 316 ОС, ко всему прочему осталось. Жаль, конечно, что в пылу сражения не было возможности отвлечься и перевести опыт в накопитель. Но тут уж ничего не поделаешь, не настолько я превосходил костяных гончих в физической мощи и скорости, чтобы еще и отвлекаться на посторонние действия, не относящиеся к бою. Хотя можно было рывком отступить, перевести ОС, а затем вновь сойтись с ними в схватке. Но это, как ни посмотри, трудновыполнимый сценарий боя. Ну а сейчас мне ничего не мешает перевести полученный опыт в накопитель ОС. Как я сделал это и с поглощенными очками системы того вампира Дашхола. 0610, 579, 15 тысяч. Очень даже неплохо получилось. Теперь я вполне могу улучшать свои навыки Еранга до 4 ступени. Конечно, когда накоплю достаточно ОС для этого. Но судя по совершенно неизменившемуся уровню моего ощущения тревоги, победа над 78 костяными гончими вообще ничего не изменила. И это напрягало меня все сильнее. Ведь, судя по всему, группа вампиров-разведчиков не стала связываться со стаей, в которой мог присутствовать костяной ужас, так как его на горизонте видно не было, да и взгляд такого существа я почувствовал бы за многие тысячи шагов. Но его нет, а именно сейчас самый подходящий момент внезапно ударить по нашим позициям. И судя по сложившейся обстановке, нас ждет в ближайшем будущем целая орда песчаных химер, и в любой другой ситуации я бы не стал отказываться от такой прекрасной возможности получить ОС и огромное количество ядер нежити, пусть и F-ранга. Но один тот факт, что мне стало доподлинно известно о возможных последствиях смерти моего молодого мага, заставлял сердце неприятно сжиматься в предчувствии близкой смерти. Откровенно говоря, находиться рядом с Таталимамсо, зная о его тайне, становилось чересчур опасно. Одно дело, когда ты даже представить себе не можешь, что находился рядом с активированной бомбой, а другое дело, когда ты осознанно продолжаешь двигаться рядом с ней, и к тому же постоянно подвергаешь эту бомбу излишней опасности. Ведь гарантировать с абсолютной уверенностью, что мне удастся в любой ситуации сохранить жизни моих гоблинов, я бы не стал ни за какие сокровища. Да что там говорить, я за этот месяц, несколько раз, с трудом сам себя сдерживал от желания разорвать это жалкое отродье бездны на мелкие кусочки. И мое ранее безотказное чувство тревоги никак меня не предупредило об ошибочности этих действий. Вот и доверяя своим предчувствиям после этого. Но, видимо, здесь были какие-то нюансы, во всяком случае, я на это надеюсь. Ведь еще ни разу за мою долгую жизнь мои предчувствия не подводили. «Барьер опустить!» – прорычал я. «Бегом, бегом!» Помет Нурглов. Мы сорвались с места и побежали перпендикулярно направлению, откуда появилась стая костяных химер. А я начал с того, что решил во время марша посмотреть характеристики той костяной гончей, на которой мне удалось использовать навык идентификации. Истинное имя – отсутствует. Статус – монстр. Возраст – 67 лет. Раса – костяная гончая – 87. Ранг – Е. Пол – отсутствует. Уровень 17.0340 очков системы. Характеристики. Сила 8.10. Ловкость 9.10. Инстинкт 11.15. Возраст 6. Крепость 9.10. Восприятие 8.10. Удача 4.10. Мудрость 11.15. Мана 73.1129 единиц. Для самой крупной особи в стае характеристики явно не впечатляющие. Хотя мне еще тогда показалось, что эта тварь движется чуть быстрее остальных. Но в любом случае, распределение очень равномерное, если не забывать, что это дикая нежить. Наверное, это высокий показатель инстинктов смог повлиять на выбор характеристик, подлежащих улучшению. Опять же, ничего нового из этой информации я узнать не смог, очень удручающе, как ни посмотри. Видимо, не стоило возлагать на идентификацию столь больших надежд. Навыки F-ранга. Навык «Поглощение костей». Особенность «Монстр 1-1». Особенность – внутреннее магическое ядро. Навыки Е-ранга. Навык – костяной шип. Навык – пелена праха. Навык – костяные наросты. Навыки тоже не то, чтобы не впечатли, просто я о них и так догадывался, без всякой идентификации. А то, что мне теперь известно точное название особенности нежити, внутреннее магическое ядро, не очень воодушевляет. Но все это привычное старческое брюзжание и изрядное раздражение было связано с нарастающей тревогой только с ней, особенно учитывая тот факт, что, как мне кажется, она абсолютно не касается группы преследования из города Назарышил, и что это может значить, одной системе известно. Но что я знаю точно, так это то, что моей жизни угрожает смертельная опасность. Не знаю, повезло ли нам или сама система благоволила в тот вечер, но никого больше мы не встретили до самой полуночи. Видимо, не хватило скорости песчаным химерам догнать нас, и наши направления разминулись. Разбив лагерь, все от усталости упали без ног, только довольная морда Улера неприятно контрастировала со всеми. Его идеальное сочетание силы и выносливости, равное 10 единицам, позволило ему двигаться в моем темпе практически не запыхавшись, так как Мариш, обладая куда большими габаритами, серьезно отставал от него по эффективной выносливости. Поэтому именно на этого счастливчика и возложили обязанности по приготовлению еды и первой ночной стражи тоже. Но даже это не согнало с его морды неприятной для меня довольной ухмылки. Мне даже показалось, что он специально попросил систему не дать ему преодолеть рубеж, ограничивающий силу. Слишком уж он был этому рад в данный момент. Или это так повлияло на него повышение интеллекта, не знаю, и честно говоря, в данный момент меня это совершенно не волнует. Хотя нет, его ухмылка очень раздражает. «Прекрати ухмыляться», — раздраженно прорычал я, — «не зли меня, солдат». Улер мгновенно понял свою ошибку. «Простите, господин Ирчин», — поклонившись, сказал он, — «этого больше не повторится. Совсем уже распоясались, словно забыли, где мы находимся. В самой жопе миров, вот где мы находимся сейчас». А эти безмозглые гоблины даже в таком месте вполне себе отыскивают повод веселиться. Уже в палатке я решил распределить свои новые очки характеристик. Первым делом довел ловкость до 15 единиц. А вот дальше стоило подумать, причем очень основательно. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра сила? 100 ОС. Шанс удачи 79, шанс смерти 8. А шансы заметно подросли, с учетом увеличения выносливости на 5 единиц и удачи на 1. Почти 20 прирост вышел. Надеюсь, этого хватит. Да нет. 0610. 479. 15 тысяч. Внимание. Успех. Лимит параметра сила увеличен до 20 единиц. Конечно, прямо сейчас вкладывать в характеристику силы я свободные очки не буду. Просто из-за опасности не влезть в свой экзокостюм. Так себе перспектива, если честно, оказаться без должной защиты в преддверии больших проблем. Да и есть у меня уже мысли, куда потратить 2 оставшихся очка. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра интеллект, 100 ОС. Шанс удачи 87, шанс смерти 5, да нет, 0610, 379, 15 тысяч. Внимание! Успех! Лимит параметра интеллект увеличен до 20 единиц. Сразу добавляю 2 очка в эту характеристику, доводя ее до 17 единиц. И вот тут произошло что-то странное. Голова закружилась. Хорошо, что в этот момент я лежал. Мозг пронзила боль, острая и резкая, словно молния. И все это к тому же на фоне слабых судорог от улучшения параметра ловкость, которые прямо сейчас вообще перестали меня волновать. Что-то липкое потекло по лицу, я хотел коснуться его рукой, но тело неожиданно перестало слушаться. Зрение пропало, причем все, даже взгляд Тхала перестал работать. Сознание начало погружаться в темноту. Холодную, липкую, заставляющую вспомнить отчаяние и даже страх. Глава 22. Старческие причуды. Не став сопротивляться происходящему, ведь в данном случае я просто повысил интеллект и никаких по-настоящему серьезных проблем это принести мне априори не могло. Так что, закрыв воображаемые глаза, я погрузился в легкую дрему, думая больше не о темноте вокруг, а о той ситуации, в которой мне посчастливилось оказаться. В том смысле, по какой причине мое чувство тревоги буквально надрывается, что ждет меня впереди, в чем же заключается опасность, так сильно гнетущая меня. Но обдумать эту мысль я толком не сумел, по всей видимости попросту уснув. Пробуждение было довольно странным. Отметки искорок, видимых с помощью навыка взгляд Тхала, выглядели немного изменившимися, они словно приобрели дополнительный объем, хотя и до этого момента, я бы не сказал, что видел их совершенно плоскими, да и вообще все вокруг чувствовалось по-другому. Какая-то звенящая ясность обосновалась в моей голове, и даже в этом проклятом сером мире словно бы добавилось красок и оттенков. Нет, вокруг по-прежнему все так же преобладали серые тона, но теперь они выглядели куда выразительнее, чем прежде, хоть это и выглядело неестественно, да и в самой голове ощущалось странное чувство спокойствия. Тревога никуда не делась, просто отношение к ней немного изменилось, словно ракурс совсем чуть-чуть, но сдвинулся в сторону глубины, ведь это просто информация, тревожная, да, но не более того. Вышел из палатки, и оказалось, что снаружи все еще царствует ночь, и Мариш тихо жует кусок вяленого мяса, при этом весело бормоча себе под нос похабную песенку. Молодежь, одним словом, мы, можно сказать, на краю пропасти стоим, причем на одной ноге, а у них еще остаются силы радоваться мелочам. Хотя откуда Маришу знать, что совсем скоро весь этот бессмысленный побег закончится. И как я и думал, часовой меня даже не заметил, потому как вместо того, чтобы следить за округой, он продолжал вглядываться в красивейшее звездное небо. И действительно, там точно было на что посмотреть. Наверное, это тоже одно из множества наказаний, выпавших неживым существам этого мира, не нуждающимся даже во сне. Бесконечная серость будней сменялась обескураживающей красотой ночного неба. Мириады звезд смотрели в самую глубину твоей души, наблюдали за тобой и звали тебя посетить каждую из них. И говоря по правде, даже в моем родном мире таких красивых звезд нет и в помине. Ночное небо мира Асшор, блеклое, украшенное несколькими сотнями мелких искорок. Здесь же, небосвод украшают настоящие огни, они пульсируют, неожиданно вспыхивают, создавая неповторимую симфонию, завораживая своей красотой. Иллюстрация. Завораживающее звездное небо. Я не знаю, сколько так простоял, но отвлечь меня смогло лишь начавшее восходить блеклое светило, которое моментально испортило невероятную игру звезд на небосклоне. Наверное, никогда в моей жизни я ничем так не любовался. На фоне мириадов звезд и их бесконечного странствия сквозь пустоту все мои переживания, мельтешения и даже мечты казались невесомой пылью, недостойной даже их мимолетного внимания. А ведь были же в моей молодости невероятные цели в жизни, мечты взобраться на самую вершину мира Асшор. И как с годами все эти возвышенные стремления преобразились в жалкое желание просто продлить свое существование, без какой-либо цели, жизнь ради жизни. «Простите, господин Ирчин», — осторожно спросил Мариш, — «вы будете завтракать? Вам приготовить похлебку?» Я был даже рад, что Мариш отвлек меня от этих печальных мыслей, ведь есть в моей жизни еще пара задач, которые нужно выполнить, во что бы то ни стало. После завтрака я обратил внимание, что погода явно решила нас порадовать. Ветер снова стих и горизонт просматривался очень четко, особенно с моим восприятием равным 15 единицам. А что интересно будет, когда я улучшу и его до 20, перешагнув третий предел? Насколько все происходящее перед моими глазами станет ощущаться глубже, или такие кардинальные изменения касаются только характеристики интеллект? Все же больше 15 единиц могут иметь только существа совсем других порядков, и это, по правде говоря, чувствуется. Надеюсь, у меня будет шанс в будущем проверить эффекты других параметров, перешагнувших третью границу. Собрав лагерь, мы снова отправились в путь и бежали уже 5 часов кряду, пусть и в среднем темпе, но силы у магов были уже явно на исходе. И по большому счету, мой отряд практически уже прибыл к точке нашего назначения. Я наконец-то, хоть и с трудом, но смог различить вдалеке небольшой силуэт межмировых врат. Но с другой стороны, весь сегодняшний день тревога внутри меня постепенно только усиливалась, буквально с каждым следующим шагом, сделанным по направлению к вратам. «Разбиваем лагерь», — отдал я приказ, — «палатку не ставим. Мариш, приготовь поесть». Гоблины засуетились, обрадованные не только остановкой и само собой отдыхом, но и редкой возможностью не ставить опостылевшую им громоздкую палатку своего командира. «Таталимсо, ко мне, бегом, марш!» — негромко прорычал я приказ. Молодой волшебник дернулся как от внезапного удара, но все же немедленно побежал в мою сторону, пусть и на нетвердых ногах. Указав рукой чуть в сторону, мы не спеша начали удаляться от импровизированного лагеря. «Послушай, Таталимсо», — начал я разговор, пытаясь говорить максимально дружелюбным и тихим тоном, Эту миссию мы с Ацевом и Заралимом сопланировали несколько лет. Даже не хочу вспоминать, насколько дорого обошлась ее подготовка. И ты, именно ты, во всем этом плане играешь самую главную и центральную роль. Я выдержал небольшую паузу, терпеливо дожидаясь ответной реакции мелкого гоблина. Он явно в этот момент использовал на мне системную справку. Но я еще со вчерашней битвы не менял свои отображаемые данные. Темный каратель Д-ранг, уровень 68 Афет. Неужели вы действительно старший демон? Весь сжавшись, он со страхом в голосе задал вопрос. Я же говорю тебе, в эту миссию вложено огромное количество средств. Не только денег, но и времени, произнес я размеренно и не спеша, пытаясь успокоить испуганного мага. И действительно, меня зовут Афет, а старого десятника Ирчина вообще никогда не существовало. Это всего лишь морок и ничего больше. Или ты думаешь, обычный гоблин стал бы собирать уши или пальцы живых существ? Такие ингредиенты больше подходят для ритуалов крови. Как ни посмотри, выдумывал я правдоподобную историю практически на ходу, вплетая в нее всевозможные известные факты. Но ты не обижайся на меня за то, что я иногда был к тебе жесток, того требовали обстоятельства. Ведь до последнего времени нас постоянно сопровождали соглядатай, которых я и вводил в заблуждение. Вот, держи свое кольцо. Я уже удалил с него проклятие, которое наложил безумный Нуири еще тогда, в Халатджерм. Что за проклятие? Неожиданно повеселевшим голосом спросил довольный Тателимсо, забирая назад свое кольцо. Безумие мрака, назвал я первое вспомнившееся проклятие, примерно подходившее своим описанием для моей истории, иссушает рассудок и постепенно приводит к безумию, абсолютно незаметно для того, кто подвергся этому проклятию. Немного обдумав мои слова, Тателимсо задал очередной свой вопрос. А зачем Нуири это сделал? Это был первый этап превращения гоблинов в полноценную нежить. Так что в этом нет большой тайны. Но если у всех в нашей группе проклятая энергия впиталась непосредственно в тело, то именно в твоем случае кольцо приняло на себя частично негативное воздействие. Но, к несчастью, этот артефакт системы не только не защитил тебя, но еще и усугубил воздействие на твой разум. Не зря же весь последний месяц твои мысли были неспокойны. Ты уж прости, не мог я понять этого сразу. Очень редкий случай, даже для меня, большей чуши я и сам не слыхивал, может только по пьяни в таверне, но судя по радостным глазам молодого мага, он был готов поверить и такой истории, но сейчас все негативные эффекты сняты. Не зря же я нес тебя целые сутки, очищая от тонких эманаций смерти. Тателимсо поморщился, вспоминая то неприятное время, проведенное на моем плече. Ему оно явно запомнилось совершенно иначе. Но спорить он не стал, лишь спросил: а что это за артефакт системы, что это за кольцо мне вручил дядя, и что это за миссия такая, да и в чем же заключается моя важная роль? И вот тут был самый сложный момент выдуманной мной истории, самый тонкий лед. Если Тателимсо не поверит в эту чушь, каких-то реальных вариантов развития будущих событий лично для меня практически не будет. Да и отряд можно прямо здесь пускать в расход, ведь в таком случае провиант нужно будет беречь с особой скрупулезностью, каждую его меру. Потому, что до ближайших межмировых врат, которые ведут в не очень гостеприимный мир, даже по сравнению с миром Сшорс, пара месяцев пути точно. Возможно, есть врата и ближе, но на моей карте их расположение не обозначено, а посетить еще один город для торговли я точно не смогу, до него в лучшем случае месяца три пути, и это с моими возросшими характеристиками. И как ни посмотри, но этого времени у меня нет, я просто помру по дороге с голоду. Знал бы, что так выйдет, стрелы вообще не стал бы брать, лучше дополнительно бы увеличил долю провианта и воды, правда, это кардинально не изменило бы ситуацию, но сожалеть об этом уже поздно. Как минимум, прямо сейчас. И тут мы подходим к сути всей этой миссии, мой дорогой Тателимсо. Я, сказав это, не спеша сел на песок, словно намекая, что разговор будет долгим. Кроме того, думаю, если продолжать возвышаться над мелким гоблином, то это будет его излишне пугать. Дело в том, что вся суть задания заключалась в ослаблении города Халатджерм и его дальнейшем разграблении. Для этого мы решили пойти с ними на сделку и заключили договор на продажу 3 полноценных сотен низкоуровневых гоблинов. Но понимая, что такое количество товара им передавать точно нельзя, часть солдат пришлось утратить в мире Сшорс, вроде бы случайно, под тяжестью обстоятельств. Так вот, если опустить детали, Ацев получил вознаграждение от Нуирия, причем немалое, и рванул к межмировым вратам. Я же тем временем уничтожил почти весь проданный товар. И спасая тебя, поспешил, делая большой крюк, тоже к тем же вратам. Я замолчал, отслеживая реакцию Тоталема Со. Но молодой волшебник так и стоял в информационном ступоре, в удивлении открыв рот, слушая первостатейную махровую чушь, придуманную прямо на ходу. Конечно, некое зерно истины в моих словах точно было. Как минимум все известные факты я излагал без искажений, а вот их интерпретация – это уже совсем другое дело. По нашим расчетам, повелитель города Халаджерым должен послать в погоню за Цивом своего военачальника Калахора, ведь с одной стороны, наш сотник имеет не только силу, но и некоторую известность среди правящей верхушки нежити в этом мире. Поэтому посылать кого-то слабее Калахора особого смысла не было, лишь зря потеряли бы воинов. С другой стороны, если разговор зашел бы о самом Тараке Кровавом, то своего военачальника город Халаджерым послать бы не решился, как ни крути. Именно по этой причине Тысячник не принимал участия в этой миссии. Нам нужно было добиться конкретно такого результата, чтобы именно Калахор возглавил преследование гоблинов, нарушивших договор. Ведь именно этот рыцарь смерти является в городе Халаджерим главной ударной единицей, на мощь которого опирается весь их анклав. Так вот, в данный момент Калахор вместе со своим войском стоит на страже межмировых врат, блокируя возможность покинуть этот мир. Я закончил говорить, дожидаясь, чтобы Тоталемса смог переварить весь этот замысел. «Это очень похоже на моего дядю», — с изрядной гордостью в голосе, — сказал Тоталемсо. «И как же мы теперь вернемся домой, если врата заблокированы? Но ведь не просто так ты попал именно в сотню Ацева. Твой дядя Заралимса очень рекомендовал тебя, как по-настоящему отважного и благородного аристократа, которому можно доверить ответственное задание. К тому же, по большому счету, конкретно тебе не стоит задумываться о проблемах возвращения в родной мир», — сказал я, поднимая вверх палец, «ведь как только ты выполнишь мои инструкции, артефакт системы сразу же перенесет тебя в крепость Когтезарима, так как именно эти координаты были внесены в твое кольцо, а нам, оставшимся здесь, еще придется потрудиться и пересечь весь мир с Шорс». Глаза Тоталемаса загорелись каким-то детским восторгом и надеждой, такой глупой и наивной надеждой, что теперь все пережитые ужасы в этом мире наконец-то закончатся, раз и навсегда. «Подойди, коснись накопителя опыта, это тебе пригодится», — протянул я в сторону мага артефакт, «потом сразу увеличь выносливость, а я проконтролирую и буду лечить тебя по мере необходимости». 0610 219 15 тысяч. Молодой волшебник с легким недоверием коснулся накопителя опыта, и в этот же миг его глаза расширились от удивления, но он не стал медлить и увеличил свою характеристику выносливость. Тоталемаса тут же начали бить судороги боли, но стоило мне использовать на нем заклинание малого лечения, как его конвульсии почти что прекращались. В итоге, 6 заклинаний и практически безболезненная метаморфоза тела молодого мага. После этого он куда доброжелательнее начал смотреть на меня. «Не беспокойся, Тоталемсо, эти 160 ос не вычтут из твоей личной премии, это просто небольшая благодарность от меня лично. Да и действовать тебе прямо сейчас будет легче с увеличенной выносливостью», — сказал я, останавливая жестом напрашивающийся вопрос молодого мага. «Мы с Ацевом условились, что по возвращению он выплатит тебе 3000 ос, со своим дядей, думаю, ты лично сможешь обсудить премию, ведь это дело уже семейное». Спокойно смотреть на глупое, наивное лицо, расплывшееся в довольной и предвкушающей улыбке, мне было невероятно сложно. Такого изощренного коварства в своей жизни я еще не совершал никогда, это точно. Но все же и особого выбора у меня нет. Как ни посмотри, я ловко достал из невесомого колчана свою последнюю алхимическую сферу объятий звезд, так чтобы Тоталемса это отчетливо увидел. «Господин Нафет, а почему мне все тонкости плана не рассказал мой дядя?» Тоталемсо, хоть и был приятно удивлен всем происходящим, но, как видно, небольшое зерно сомнения в нем еще оставалось. «Все дело в том, что проклятый лич Нуири имеет на своем вооружении навык чтения мыслей, и за сотни лет он приобрел в нем немалое мастерство. Именно по этой причине все тонкости задания знали всего 3 существа. Я, Ацев и Заралимсо, ведь даже малейшего упоминания в твоих мыслях имени Калахора могло оказаться достаточно, чтобы мертвяки насторожились и стали более непредсказуемыми. А нам этого допускать было совсем нельзя. Возьми этот артефакт, он будет нужен, чтобы активировать свойства твоего кольца. Только не спеши, будь с ним осторожен, второго у меня нет. Ты знаешь, как им пользоваться?» «Да, господин Нафет», — ответил Таталимса и неуверенно взял артефакт из моих рук. «Нужно провернуть кольцо и бросить, наверное». «Верно, молодец», — похвалил я молодого мага. «А теперь слушай свое задание. Тебе нужно будет сейчас отправиться вот к тем межмировым вратам. Видишь на горизонте небольшой силуэт? Так вот, до них порядка 20, может 30 верст. Пару-тройку часов и будешь на месте. Ты должен как можно ближе подобраться к воинам нежити, что охраняют врата. Как минимум, между вами должно быть не больше 1000 шагов. Не беспокойся, никто тебя атаковать не будет, ты же пойдешь один, словно парламентер. В любом случае они захотят хотя бы выслушать одинокого гоблина, ну или допросить, но все равно бояться тебе не стоит. Как только выйдешь на необходимую дистанцию, активируй мой артефакт и разбей его у себя под ногами или просто раскроши его кинжалом. В этот момент образуется деструктивная волна, наполненная эманациями порядка, и нежить, даже высоких рангов, при этом потеряет большую часть своих сил. Одновременно с этим активируется и твое кольцо. Оно мгновенно поглотит небольшую часть вырвавшейся энергии и переместит тебя в мир Ашор. Так что уже через пару часов ты будешь дома, а я, тем временем, атакую ослабленного Калахора, который не сможет воспользоваться навыком побега. Но я надеюсь, тебе не нужно объяснять, что по возвращению домой, ко мне снова ты должен обращаться, как к старому десятнику. Ведь подробности этой миссии, а также информация моего истинного звания и имени должны быть сохранены в секрете. «Да, это понятно», — немного растерянно ответил Таталимсо. «А почему господин Нафет? Не называй меня господином, это неприятно слышать, зови просто Афет, или владыка, нам, демонам, это привычней», — дружелюбным тоном поправил я молодого гоблина. «Владыка Афет, а почему вы просто лично не убьете Калахора? Неужели ваша мощь уступает его возможностям?» «Осторожно, явно боясь разозлить», — спросил Таталимсо. «А ты зришь в корень, это радует, что такие молодые воины еще встречаются у меня на пути», — весело произнес я. «Дело в том, что и сам Тарак Кровавый вовсе не соперник Калахору. Конечно, некоторые шансы у меня есть в бою с ним, но риск чересчур велик. Слишком он старый, слишком могучий, так еще и его повелитель никогда не жалел на этого рыцаря смерти навыков и очков системы, поэтому ожидать от него можно чего угодно, а сражаться, не зная слабые и сильные стороны противника, это прямой путь к проигрышу. Именно по причине своей осторожности я и прожил несколько сотен лет. А как же Лиур и остальные, может кто-то из них пойдет со мной?» — неуверенно спросил Таталимсо. «Ну же, я понимаю, ты нервничаешь, ведь дело ответственное, но тут есть две причины. Первое, если они пойдут с тобой, то даже ослабленная нежить убьет их в одно мгновение. А во-вторых, мне нужны будут помощники, чтобы преодолеть мир Сшорс. К тому же, Таталимсо, ты же понимаешь, что по прибытии в мир Асшор, я от них избавлюсь, ведь у них нет никакой протекции. А лишние гоблины, знающие нашу с тобой тайну, никому не нужны. Так-то, по возвращению, ты больше никогда не будешь участвовать в подобных миссиях. Но это ты сам уже согласуешь за Ралимом Со. А может все-таки Лиура вместо меня отправить?» Вроде бы шутя сказал Таталимсо, но по его глазам было видно, что он все еще немного сомневается. «Хорошая шутка», — улыбнулся я, — «но ведь кольцо настроено именно на тебя, помнишь, как проливал на него свою кровь? Кстати, держи системный кинжал, это добыча с вампиров, очень редкий экземпляр, в вашем мире такой не купить, будет, чем хвастаться перед наложницами. Не каждому дано победить невидимые тени мира Тисер». «Благодарю, владыка Афет», — уже куда более уверенно сказал Таталимсо, взяв в руки оружейную карту. «А мы еще увидимся в мире Асшор, конечно, но надеюсь на твое понимание, ведь наши взаимоотношения должны остаться для всех прежними», — доверительно ответил я. «Но никто не мешает обратиться ко мне под покровом ночи, если тебе потребуется моя помощь в каком-нибудь деле. Где мой дом, думаю, ты знаешь, не зря же я обосновался в тихом пригороде. Ведь если сегодня все сложится удачно и мне удастся уничтожить Калахора, то это многое поменяет в нашем общем деле с Ацевом и Заралимом Со, а там, кто знает, может твой дядя тебя в долю возьмет, ну так, может через сотню лет». Таталимса после моих слов о сотне лет, как о чем-то незначительном, потерял последние сомнения о предстоящем задании, и судя по его лицу, он уже витал в своих грезах и личных сокровищах, а также вовсю тратил 3000 ОС, ведь с ними он сможет достичь как минимум 30 уровня. Есть о чем размечтаться. И что, прямо сейчас можно отправляться? Уже уверенным голосом спросил Таталимсо. Да, только воду и еду возьми, все же 20-30 верст шагать. Главное, у врат будь аккуратен, иди к противнику спокойно, не суетись. И сферу активируй, когда будешь уже на расстоянии 1000 шагов, даже если они и атакуют. Просто выпусти ее из рук, и ты в мгновение ока перенесешься в крепость Когтезарима. Ну давай, будь осторожен, ведь Заралимса очень просил поберечь своего племянника. Еще раз благодарю, владыка Афет, сказал Таталимса и, радостно подхватив бездонную сумку, побежал в сторону межмировых врат. Глава 23. Малое пламя инферно или мощь самих богов в руках жалких смертных. Мне было не особенно жалко ни бездонную сумку Еранга, ни десяток мер еды, что было в ней, не кинжал, что я подарил этому недалекому наивному глупцу. Но мне было почему-то откровенно жаль этого молодого мага. Не знаю даже почему. Особенно, если учесть, как много крови на моих руках. И ведь не всегда эта кровь принадлежала воинам или даже взрослым существам. Война есть война. Иногда приходилось вырезать целые деревни с мирным населением, собирая драгоценные очки системы для нашего лорда. Но вот так, хитростью или подобным коварством, я еще никого и никогда на смерть не посылал. Было в этом что-то гадкое, неприятное, подлое, недостойное настоящего воина. Слишком уж все это походило на интриги ненавистных мне аристократов, с их бесконечными многоходовыми подлостями и подковерной игрой. Наверное, мне было не столько жаль конкретно Таталемасо, сколь неприятен сам по себе способ его казни, и даже то, что этого требовали обстоятельства, совсем не улучшало моего настроения. Но при всем при этом, если бы я просто разорвал его прямо сейчас своими же руками, это вообще не вызвало бы во мне никакого сожаления. Старость, наверное, просто пришла в мое усталое сердце, несмотря ни на какие характеристики. Хотя совсем не факт, что у Таталемаса получится выполнить мои инструкции. Вполне возможно, его уничтожат еще на подходе. Но тут мне остается уповать только на судьбу. Ну и на то, что никакой противник такой тактический маневр попросту не сможет предвидеть и предвосхитить. Да и мощь применяемого артефактом заклинания все-таки непомерно избыточна. А вот почему я вообще решил, что у межмировых врат кто-то будет нас ждать. Тут, как мне кажется, все довольно очевидно. Насколько я знал от своей его навыки, шансы поймать этого скользкого продуманного хобгоблина у кого бы то ни было отсутствовали напрочь, будь ты хоть 10 раз рыцарем смерти или даже самим Калахором. И судя по тому, что чувство тревоги меня одолевает все последние дни все сильнее, то это может значить лишь одно, что армии нежити из города Халаджерым попросту нечем заняться, и они решили год, а может и два, постоять на страже межмировых врат. И действительно, питаться им не нужно, спать тоже, а само понятие потерянного времени для них недоступно. По правде говоря, это не совсем моя догадка, просто с десяток лет назад подобная ситуация уже происходила. Врата были временно заблокированы на небольшой срок, именно так в тот раз выразился представитель нежити. А по факту эти бессмертные твари блокировали торговлю на протяжении целых 5 лет, небольшой срок, правда же? Нет, конечно, старшим офицерам все же удавалось производить обмены при столь сложных обстоятельствах, но разговоров все равно было много, даже среди рядовых солдат. И несмотря на это, про такую массовую торговлю живыми существами для проведения ритуалов я точно никогда не слышал. Ведь одно дело – купить наложницу, ну или слугу, просто чтобы пользоваться их руками, ну или еще чем-то, и даже, возможно, их навыками. И совсем другое дело – если живого гоблина используют для богомерзких ритуалов. Это противоречит главным постулатам нашего бога, великого Антироса. За такое жрецы точно накажут не хуже, чем за кражу священных очков системы. Был, конечно, еще шанс, что опасность меня поджидает с другой стороны врат в лице бесчисленных полчищ инсектоидов. Да, шанс такой присутствовал, но в отличие от нежити, жуки бесконечно стоять на страже межмирового портала не смогут, ведь им нужно и есть, и спать. Да и к чему это им? Инсектоиды в принципе не имеют понятных нам чувств или логики, ну кроме насыщения, наверное. Даже их могучие существа с ранга обладают поистине странными желаниями и целями. Но это если судить по моим меркам, как гоблина. Да и в любом случае, если это так, Таталимса не станет использовать алхимическую смесь, и либо вернется к нам, либо просто дождется нашего прибытия. И если мое чувство тревоги начнет разрываться прямо перед зеркальной рябью портала, тогда и буду думать, как поступить дальше. Но в этот вариант событий, я, если говорить честно, почему-то не верил совсем. Как и очень сомневался, что даже такое могучее заклинание, как «Малое пламя Инферно», сможет полностью развоплотить военачальника города Халад-Джерем Калахора. Поэтому я очень надеялся, что этого монстра там попросту не будет. Ведь негоже целому военачальнику просто сторожить какие-то врата, а с более слабыми представителями рыцарей смерти данные чары справиться без особого труда. Так как вся мощь заклинания «Малое пламя Инферно» заключалась не в самом взрыве и его чудовищной силе, а в том факте, что разрушающий все на своем пути огонь будет бушевать порядка 10 минут. Поэтому, никакие навыки защиты или даже воскрешения после гибели не способны противостоять этой столь долго действующей, всепоглощающей огненной стихии из самых нижних миров. Глава 22.1. Расплата за гордыню. Старший вампир Ковина Люпиус. «Прошу вас, повелитель, простите меня», упав на колени, умолял Люпиус. «Я виноват, виноват, что не поверил словам Горгха. Но кто же знал, что это настоящий владыка демонов? Кто же знал?» – разъяренно выкрикнул молодой воин на троне. «Так Горгх лично тебя и предупреждал, что так хотелось занять его место. Простите, умоляю вас, простите меня», – скрючившись и дрожа от дикой боли, завывал Люпиус. «И как я могу простить тебя?» – взревел молодой воин. «Ты оскорбил целого владыку демонов, темного карателя. А ведь они известны своей бешеной инфернальной жестокостью и чрезмерно хорошей памятью. Он и через сотню лет не забудет оскорбления. Что ты тогда скажешь, когда он явится сюда с целым легионом? Умоляю, пощадите, повелитель», с трудом выговаривая слова, хрипел Люпиус. «Я все исправлю, исправлю, только пощадите». «И как ты собираешься исправить эту ситуацию?» Немного ослабив давление на своего подчиненного, спросил молодой воин. «Я догоню его. Он движется в направлении к вратам в мир Сшорс», с трудом выговаривая слова, заскулил Люпиус. «Я заплачу Виру за оскорбление. Его кара не падет на город. У тебя нет таких средств, ничтожество», раздраженно сказал повелитель. «Но общий ход мыслей подчиненного ему понравился. Что ты предлагаешь отдать?» «Да хоть все, что у меня есть», поспешил сказать Люпиус. «Камни мертвых, оружейные карты, накопители, все, что есть ценного в моем гнезде. Ну, тогда поторопись», — недовольно произнес молодой воин. «Но еще одного провала тебе не пережить, малыш Люпи. Я не подведу, повелитель, вы не пожалеете, уверяю вас», — причитал Люпиус, униженно выползая задом вперед из тронного зала повелителя города Назарышил. Спустя пару часов, на просторах серой пустоши, старший вампир Ковина Люпиус. «Ну надо же было так вляпаться», — думал я про себя. Как можно было не распознать настолько очевидную ловушку? Ведь слова Горгха точно были абсолютно недвусмысленны. Это темный каратель. Это все хитрый план лича, этого иссохшего трупа. Но как же ловко он меня провел, как же ловко. Не раз и не два Горгх тогда на совещании акцентировал внимание всех присутствующих, что главный постулат торговых домов был соблюден, прибыль получена. А я уцепился в ничтожную деталь, что нашего представителя унизили. И действительно, кому какое дело до чувств торговца, да пусть об него хоть ноги вытирают. Но как я мог ошибиться, ведь сопровождать старшего демона не может горстка мелких гоблинов. А может, этот древний лич Горгх заранее договорился с владыкой Афетом. Ведь, как и прочие разумные, темные каратели очень падки на ценные дары. Может, весь этот спектакль и был спланирован ради меня одного. А падшие боги, за что мне все это? Взяв с собой чуть ли не всю казну моего гнезда, подчистую выпотрошив главную сокровищницу, я летел и думал, стоит ли попытаться сэкономить, или не испытывать свою судьбу на прочность и отдать все, что есть, не глядя. И думая об этом, мое сердце сжималось, разрываемое яростью и отчаянием. На какую сумму сейчас в этой бездонной сумке сокровищ? На 100 000 камней мертвых Еранга, на 200, или и того больше? А ведь некоторые образцы можно посчитать только в крупных камнях Д-ранга. От этих мыслей становилось только хуже. Но ничто из этого не стоило моей жизни. Поэтому я продолжал лететь и сжигать ману из взятых на складе резервных накопителей энергии. Сколько уже пришлось потратить энергии? Наверное, 20 тысяч единиц. А я не преодолел еще и половины пути. А ведь эти артефакты тоже придется отдать в дар владыке Афету. Можно, конечно, бросить свой ковен, своих прекрасных детей и рвануть навстречу бескрайним пустошам нашего мира. Знал я одного такого вампира, который рискнул остаться совсем один, но что-то давно о нем ничего не слышно, лет 40, кажется, прошло с последнего появления того отступника. Нет, это точно не выход, ведь не будь у меня своих личных воинов, то это меня упокоил бы владыка Фет, это от моего тела были бы обнаружены только жалкие обгоревшие куски мяса. Нет, так рисковать я точно не хочу, особенно если учесть, что навык скрытности у моих теней был очень хорошим, как ни посмотри, и это им совершенно не помогло. Да, никакой смертный волшебник на такое не способен, и как я не почувствовал, что это был настоящий владыка демонов, неужели проклятая жадность настолько затмила мой разум? Я летел, сжигая огромное количество маны, совершенно не экономя магическую энергию. Нужно было обязательно успеть, пока владыка Афет не покинул наш мир, успеть задобрить старшего демона, получить от него слово, что он принял извинения города Назарышил. Ведь для владыки демонов сказанное им слово, не пустой звук, оно будет означать нашу безопасность в будущем. Не стоило мне наживать такого врага, а ведь он может вообще разорвать меня прямо там, даже не выслушав. Конечно, я в любом случае смогу сбежать, но вот только куда, ведь повелитель в случае моего провала поступит со мной не менее жестоко, чем разъяренный старший демон. Мне нравилось летать. Полет давал чувство свободы в этом обреченном всеми богами мире. Мне удалось даже немного отвлечься от тревожных мыслей на какое-то время. Но стоило увидеть вдалеке очертания межмировых врат, как странное чувство тревоги снова возникло у меня где-то глубоко внутри. И чем ближе я приближался к своей цели, тем тревожнее становилось у меня на душе. Я не стал экономить энергию, поэтому активировал не только невидимость, но и все имеющиеся личные защитные заклинания. Да и скорость стоило снизить, и рассмотреть происходящее у межмировых врат с доминирующей высоты более тщательно и внимательно. А происходило действительно что-то странное. Целый легион мертвых рыцарей разбил лагерь вокруг врат, ведущих в мир Сшорс, полностью блокируя возможность воспользоваться порталом. Маги поддерживали формации истинного света по всему периметру лагеря нежити, блокируя тем самым большинство навыков, связанных с невидимостью. Одного этого было достаточно, чтобы не дать мне возможности приблизиться к межмировым вратам. Но самым для меня пугающим было совсем не это. Я завис в небе, на расстоянии порядка 3000 шагов от лагеря мертвых рыцарей. И с этого расстояния, будучи полностью уверенным в своей безопасности, я смог узнать одного из десятков рыцарей смерти, что сейчас разговаривали между собой. И действительно, такого огромного воина было сложно не узнать. Он возвышался над рядовыми мертвыми рыцарями, словно настоящая башня среди пустыни. И даже его старшие подчиненные рыцари смерти почти вдвое уступали ему своим ростом. Ведь это был Калахор, верховный воитель города Халад-Джерем, вместе со своим легионом. Кажется, повелитель как-то упоминал, что его рост составляет около 12 локтей, и глядя на него сейчас, на эту башню из костей, в это вполне себе верилось. Но не в его росте заключалась сила, просто он был лучшим воином, которого знал этот мир. Ну, может быть, одним из лучших. Его навыки, боевой опыт, все было на недостижимом уровне, когда вопрос касался сражений, и приближаться к такому чудовищу абсолютно не хотелось. Даже предстоящий разговор с владыкой Афетом на его фоне был сродни дружеской беседе. Настолько пугающая слава ходила об Калахоре. Насколько я знал, еще никому не удалось сравниться с ним в прямом боестолкновении. Да, были лишь те, кому удача позволила сбежать, но и только. Что же они тут забыли? И ведь не спросишь, Калахор был широко известен своей нетерпимостью не только к вампирам, но и вообще ко всем существам, что способны поделиться с ним очками системы. Поэтому оставалось только наблюдать в ожидании появления владыки Афета и постараться успеть принести свои извинения раньше, чем он покинет этот мир. Но по прошествии нескольких часов безделья, в мою голову начала закрадываться мысль, а не темного ли карателя ждет Калахор, не по его ли душу, они заблокировали все подходы к порталу, а ведь разрешить свою проблему чужими руками, что может быть прекрасней, и казну моего ковена удастся сохранить, да и сами итоги боя можно будет слегка приукрасить и превознести мой вклад в это дело. А словно бы уже после моей мести этому лжевладыке Афету подоспел Калахор и не дал мне забрать его голову в качестве трофея. Как бы это было прекрасно. С другой стороны, А если они знакомы и Калахор просто беспрепятственно пропустит старшего демона сквозь врата, что тогда мне делать? Ведь это будет мой конец. Но слишком этот древний рыцарь смерти непреклонен в своем желании уничтожать всех, кто проник в наш мир, вне зависимости от их статуса, в разумных пределах, конечно. Но шанс очень велик, что Калахор атакует, ведь он всего лишь воитель и просто выполняет приказ. С другой стороны, совсем не факт, что этот владыка Афет не сможет выкинуть еще какой-нибудь фокус и сам не уничтожит этот легион вместе с древним рыцарем смерти. А там можно и извинения принести будет или, что куда лучше, добить ослабленного демона. Но время шло, а ничего не менялось. Мне даже пришлось развеять несколько специализированных магических щитов, чтобы снизить потребление маны. В накопителях, конечно, еще было достаточно энергии на поддержание левитации и невидимости, но неизвестно, сколько придется ждать этого мерзавца Афета. Проклятые демоны ада, за что мне выпали все эти страдания? Контролируя округу с большой высоты, я проверял содержимое своей бездонной сумки. С огромным сожалением глядя на крайне редкие, а иногда и уникальные образцы оружия и артефактов системы, как же чудовищно жалко будет расставаться с ними. Сколько пришлось потратить времени и сил, чтобы собрать эту коллекцию. Конечно, подавляющая часть этого оружия уже давно просто пылилась без дела и не использовалась в бою. Но каждый из этих экземпляров был одновременно памятью и драгоценным воспоминанием моей очень длинной нежизни. Из моей долгой меланхолии меня наконец-то вывел небольшой силуэт на горизонте. И вот уже спустя полчаса можно было с уверенностью сказать, что это всего лишь мелкий глупый гоблин. Весело и беззаботно семеня пухлыми ножками, он почему-то бесстрашно спешил в лагерь кровожадной нежити. Поначалу я был обескуражен происходящим и даже сперва захотел рвануть навстречу мелкому гоблину, ведь это однозначно был один из подчиненных владыки Афета. Больше здесь такому существу взяться неоткуда. И судя по тому, что он движется в одиночку, старший демон полностью контролирует ситуацию и доподлинно знает о стоящем здесь лагерем легионе мертвых рыцарей Калахора. И этот коротышка, всего лишь парламентер, в принципе, теперь направление мне уже было понятно и можно прямо сейчас лететь к владыке Афету. Но сделать этого не давало два противоположных чувства. С одной стороны, было очень интересно узнать, чем закончится попытка мелкого тупого куска живого и аппетитного мяса пообщаться с целым легионом немертвых. А с другой стороны, у меня почему-то все сильнее нарастало чувство тревоги. Абсолютно непонятно откуда исходящее. Поначалу мне даже показалось, что опасность исходит от этого мелкого незначительного гоблина. Но этого попросту не могло быть, только если это очень качественный и сильный морок. Но даже так, меня в текущей ситуации невозможно было обнаружить, ведь все-таки сам Калахор не смог этого сделать. На всякий случай я снова активировал все имеющиеся защитные заклинания и даже поднялся еще выше на 1000 локтей. А мелкий гоблин все бежал, весело, я бы даже сказал, беззаботно глядя по сторонам. А ведь между ним и лагерем немертвых расстояние было от силы в 5 верст, и они наверняка уже прекрасно видят друг друга. Вот внезапно со стороны лагеря Калахора пронеслась волна чар, рассеивающих иллюзии. Ни один морок не смог бы устоять под напором заклинания Д-ранга, это я могу сказать однозначно. Очень похожий навык имел на своем вооружении мой повелитель, но мелкий глупый гоблин словно бы даже не почувствовал прошедшей волны энергии. Да и судя по всему, никакой иллюзии здесь не было, так как парламентер продолжал бежать легкой трусцой по серому песку пустоши. В лагере Калахора внезапно начались какие-то приготовления, словно бы они что-то знали. Множество защитных куполов накрыло лагерь немертвых. От обилия магических барьеров происходящие под ними передвижения перестали быть различимы, даже для моих вампирских глаз. Они словно ожидали удара с минуту на минуту. Но откуда Калахор ожидал получить неожиданную атаку? А ведь мелкий гоблин тем временем продолжал приближаться, и между ними оставалось уже от силы пары верст. И парламентер весело поднял руку в приветственном жесте. Еще примерно через 1 версту маленький гоблин постепенно перешел на шаг, наконец рассмотрев, насколько велик легион немертвых перед его глазами. Видимо, этот безмозглый слепец до последнего не понимал масштабов своих будущих проблем. В этот момент 5 мертвых рыцарей рванула навстречу парламентеру. Не знаю, почему именно сейчас Калахор отдал этот приказ, как по мне, стоило проверить этот сочный кусок мяса еще на дальних подступах. Но, видимо, изначально этому заурядному событию не придали большого значения. Все же цель была одиночной, а тревога тем временем только усиливалась в моем сердце. Но 5 мертвых рыцарей не успели добежать до наивного парламентера каких-то сотню шагов. В руках мелкого гоблина мелькнула какая-то странная сфера, и он ее словно бы раздавил о свою нагрудную пластину. Яркая вспышка в одно краткое мгновение испепелила посланца владыки Афета. Понять, что именно случилось, с такого расстояния не представлялось возможным. И я, подогреваемый нестерпимым желанием разобраться в произошедшем, спустился пониже, на высоту в 1000 локтей. Мертвые рыцари уже стояли вокруг оплавленной воронки. Серый песок пустоши запекся в однородную массу, но ни тела, ни вещей мелкого гоблина не было и в помине. Начали звучать команды в лагере немертвых, пару магов вышли из-под защиты барьеров и направились к воронке. И, судя по всему, их усилий или знаний было тоже недостаточно, чтобы понять, что же все-таки произошло. Но лично мне все было теперь кристально ясно. План владыки Афета полностью провалился, не знаю уж по какой причине, но это очевидный факт. Гоблин полностью сгорел в высокотемпературном пламени всего лишь за один удар сердца. И теперь мне нужно отправляться прямиком к этому старшему демону. Что-то нет у меня желания выяснять, кто из этих воинов одержит верх. К тому же, возможно, владыка Афет примет эти разведданные, как часть веры за оскорбление, или же... Яркая внезапная вспышка затмила все перед глазами. Магические щиты схлопнулись в один миг, не выдержав запредельного уровня повреждений. Мое тело, в этот момент находящееся в форме кровавого тумана, тоже испарилось практически мгновенно. «Нет, так просто древнего осторожного вампира не возьмешь», — подумал я. Через 5 ударов сердца я смог возродиться вновь, абсолютно целый. А также мое тело было перенесено навыком на 100 шагов в сторону наиболее безопасной зоны, исключая возможность повторно попасть под воздействие предыдущего вражеского заклинания. Недолгое, но очень томительное ожидание, находясь в абсолютном ничто, наконец-то закончились. И в этот раз я снова был испепелен мгновенно, даже несмотря на то, что теперь находился в своей основной форме, и мое тело могло похвастаться высокой степенью защиты от большинства видов негативных энергий, как и высоким уровнем регенерации. Но и это пока еще не убило меня, древнего вампира Деранга. Я возродился вновь уже через 5 ударов сердца, еще на 100 шагов ближе к безопасной зоне, но, как и в прошлый раз, тело превратилось в пепел в одно лишь мгновение. В следующие 5 ударов сердца моей нежизни я пытался отчаянно кричать, находясь в абсолютном ничто, звать на помощь всех, кого только возможно, повелителя, мертвых богов этого мира и даже владыку Афета, ведь для него была приготовлена полная бездонная сумка сокровищ. Глава 24. Невероятные в этом мире краски. Владыка Афет, я не стал долго сидеть и ждать из лесу монстров, как в той старой пословице. Поэтому, как всегда, с огромным аппетитом перекусил, как будто в последний раз. Благо, моим солдатам хватило ума не спрашивать, почему такой довольный и счастливый Таталимса убежал вперед в одиночку. Ведь забрало шлема было поднято, и думаю, все желающие могли свободно наблюдать, насколько я был зол и раздражен в этот момент. Так вот, все мои подчиненные и прониклись настроением момента. И несмотря на фору почти в целый час, мы все-таки чуть ли не догнали Таталемаса уже спустя 1.5 часа. Я вынужденно перешел на более медленный шаг, опасаясь, что молодой волшебник увидит меня и потеряет свой и так ничтожный боевой запал. Ему, судя по такой невысокой скорости бега, понадобится порядка 2.5 часов, чтобы достигнуть межмировых врат. Я же со своим отрядом двигался от него на расстоянии 5, может 6 верст. Не знаю честно, на что я надеялся. Шансы на успех откровенно приближались к нулю, но по сути, если Таталимса либо ошибется, либо струсит, то запасного варианта у меня нет. В таких напряженных раздумьях и абсолютной тишине я шел еще целый час, и только уверенно рассмотрев арку врат межмирового портала, нам пришлось остановиться и довериться судьбе. Я сделал все, что только было возможно в моей ситуации. Теперь моя судьба находится в руках этого жалкого внебрачного аристократишки Таталемасо. Как иронично все получается, а я ведь не хотел его тогда забирать, подумывал взять более опытного мага из 2-го десятка, Хесел его, кажется, звали. И вот, несмотря на все эти повороты судьбы, Таталемсо самоотверженно бежит, чтобы испепелить себя, ради того, чтобы я жил дальше. Да, действительно иронично, ведь не будь у него этого самого артефактного кольца, то вся моя спонтанная непродуманная попытка побега была бы обречена на полный провал, лишь пустое бесполезное трепыхание на потеху местным мертвякам. Хотя, конечно, были еще одни врата, о которых я вспоминал ранее. Так себе перспектива, но даже это было бы лучше, чем пытаться победить сотню мертвых рыцарей с поддержкой десятка боевых магов силами горстки гоблинов.